сколько здесь солдат?» Лю Манг судорожно сглотнул слюну. Весь город был окружен людьми. Здесь приблизительно 100 000 солдат. Лу Бу появился рядом с Лю Мангом совершенно неожиданно. 100 000. Лю Манг едва не упал в обморок. Хоть современное население земли значительно выросло в сравнении с былыми временами, но сбор такого количества солдат в одном месте – все еще было довольно редким явлением. И вообще, многие армии мира в своих рядах максимум насчитывали несколько десятков тысяч солдат. Таким образом, было фактически невозможно встретить такого количества военных в одном месте, как собралось здесь и сейчас, под стенами Куйяна. Похоже, что Каакао действительно очень высоко оценивает этого Лу Бу, сказал Лу Бу, изучая вражескую армию. Он был прав, Каакао действительно потерял покой, когда Лу Бу бежал из Сяпи. Стоит отметить, что Лу Бу не был какой-то милой пушистой зверюшкой, он был тигром, могучим тигром, тигром, который питается людьми. Даже если вы никогда не встречались с тигром, вам все равно нужно остерегаться его когтей. А Каакао и правда осмелился украсть дом этого тигра. Есть ли у нас шансы на победу? В городе было лишь 10 000 солдат. Для них сражаться с 100 000 армией, даже если они не будут щадить свои жизни, было невозможно выиграть. Каждый ясно понимал это, поэтому вопрос Лю Манга лишь понизил общий боевой дух. Неужели нам не стоит сражаться лишь потому, что у нас нет шансов на победу? Если бы подобная ситуация случилась с Лу Бу ранее, то скорее всего, он также впал в отчаяние, не зная, что ему делать. Но сейчас все было иначе. Пережив события в Сяпи, Лу Бу окончательно отказался от идеи сдачи Каакао, так как ему практически удалось его убить, и он даже сильно ранил Сяхао Юаня. Клан Сяхао был основой силы Каакао, так что он просто не мог пожертвовать всем кланом, ради того, чтобы схватить Лу Бу. Лю Манг хотел тяжело вздохнуть, но был остановлен Лу Бу. Он прошептал: «Ты можешь бояться, ты можешь паниковать, но ты не можешь показывать эти эмоции перед солдатами. Если командир подвергнется панике и страху, то как бы его солдаты стали рисковать своей жизнью ради него?» В глазах Лу Бу читалось как строгость, так и беспокойство. Это породило в Лю Манге странное чувство. Подобное чувство он испытывал ранее лишь от взгляда своего отца. Но в отличие от его отца, который презирал его за невежество, некомпетентность и полное отсутствие интереса к его исследованию, Лу Бу очень сильно ценил Лю Манга. Неожиданно раздался бой барабанов армии Каа. Неужто это был сигнал к началу наступления? Это ритм сигнализирует о желании вести переговоры, пояснил Лу Бу. У Лу Бу была лишь одна единственная дочь, так что ее жених для него был подобен его родному сыну. Переговоры? Какие переговоры могли быть перед началом боя? Какой в этом смысл? Возможно ли, что Каакао опасается Лу Бу? Не по этой ли причине он так стремился избавиться от него? Группа людей отделилась от основной части войск Каа. Их возглавлял толстяк в официальном черном наряде. Несмотря на то, что он был низкорослым и некрасивым, казалось, что, когда он надевал этот официальный наряд, он становился властным и сильным. Возможно ли, что это Каакао? Лю Манг не смел недооценивать этого человека. Несмотря на то, что его внешность была весьма невзрачной, он обладал невероятным интеллектом. Так, когда он только стал одним из чиновников в Лояне, он разослал своих шпионов во всех направлениях, а также приказал своим подчиненным пороть тех, кто нарушил закон, независимо от их статуса. Затем он собрал огромную армию, чтобы свергнуть Донг Чжуа, а затем стал бороться за мировое господство. Таким образом, этого толстяка в черном просто нельзя было недооценивать. Император Ву Извей, хоть при жизни его никто так и не назвал императором, но после смерти ему был присвоен этот титул посмертно. Это все произошло не только потому, что он был гением в общественных и военных делах, а также из-за того, что он был отличный государственный деятель, первоклассный военный эксперт, а также являлся писателем и каллиграфом на закате эпохи Восточной династии Хань. Лю Манг читал его стихи начиная с начальной школы и вплоть до колледжа. Его произведение «Древняя черепаха, наблюдающая за Лазурным морем», было поэмой, написанной в стиле Цзянан, и было весьма популярно. Если бы не тот факт, что они встретились на поле боя, как противники, Лю Манг уже побежал бы к нему с ручкой и бумагой, чтобы заполучить его автограф. «Фэн Сянь, я надеюсь, что с тобой ничего плохого не случилось с момента нашей последней встречи». Каакао остановился в нескольких сотнях ли от стен города. На таком расстоянии лучники не могли достать его, а его голос вполне можно было услышать. Рядом с ним был мужчина 8 футов в высоту и 10 в ширину. Этот толстяк излучал ауру мужества и силы. Он постоянно проверял окрестности, следя за местностью и защищая старика Каа. Минди, этот Бу в полном порядке. Хоть Лубу был в окружении армии Каа, он все еще был в состоянии смеяться. Ох, Фэн Сянь, сражаясь под Сяпи, я надеялся, что мы сможем посидеть вдвоем и выпить вместе вина. Кто бы мог подумать, что небо сыграет с нами такую злую шутку и позволит нашим путям снова пересечься. Рассмеялся Каа-Каа. Несмотря на то, что он выглядел очень дружелюбным, он все же разворошил былые раны. То, что Каа-Каа хотел сказать своей речью, было: «Вся Питы потерпел сокрушительное поражение и практически стал моим пленником. Теперь это наша последняя встреча, в которой я собираюсь окончательно одолеть тебя. Аминде, наши пути пересекались намного чаще, почему же ты переживаешь лишь об одном единственном случае? Скорее это ты, Минди, практически встретился с покойным императором на вершине ворот Белой башни. Кстати, что-то я не вижу в твоих рядах твоего верного слугу, Сяхао Мякая». Лубу не был тем, кого было легко запугать. Мало того, что он упомянул, как практически не убил Каа-Каа, так он еще и упомянул Сяхао Юаня в качестве приветствия Каа-Каа. ГМ. Выражение лица Каа-Каа изменилось, и он уже был готов разозлиться. Однако а закрыл свои глаза, сделал глубокий вдох и подавил свой гнев. Затем он снова продолжил, улыбаясь: «А Фэн Сянь, на этот раз мы снова встретились в Кайяне. Это верно. Минди, этот Бу будет первым, кто увидит твою великую колесницу». Губы Лубу также были плотно сжаты. «Кааман, вы, конечно же, пришли сюда не для того, чтобы произвести обмен этими бессмысленными словами, не так ли? Кто ненавидел Каа-Каа в армии Лубу больше всех? Естественно, это был Чэнь Гун». «О, это же Гун Таи», — сказал Каа-Каа так, словно он вел милую беседу со своим старым другом у себя дома. «В тот день этот Каа не смог найти вас на воротах Белой башни, поэтому он решил, что вы также упали с городских стен. Но раз Гун Таи оказался здесь, то этот Каа может больше не беспокоиться об этом». Каа-Каа действительно по-настоящему восхищался Чэнь Гунем. Если бы не тот факт, что мировоззрения Чэнь Гуна и Каа-Каа были полностью противоположными, то очень даже возможно, но первым советником Каа-Каа был бы Чэнь Гунь, а не Го Цзя. «Кааману было необходимости так волноваться обо мне. Причиной моего приезда, кроме погони за Фэн Сянем, в этот раз стало желание встретиться с юным стратегом, благодаря чьему плану я едва не лишился жизни в Сяпи, Люмангом», — сказал Каа-Каа, улыбаясь. «Что?» Люманг, который все это время наблюдал за происходящим со стороны, заметил, что что-то вокруг было не так. Почему все взгляды людей вокруг уставились на него? Лишь после этого он сообразил, что старик Каа обращался именно к нему. «Я так понимаю, это вы тот, кого зовут Люманг», — сказал Каа-Каа, изображая жест уважения в направлении Люманга, чего и следовало ожидать от человека, который возвысился над всеми людьми этой эпохи. Он уважал мудрость. Он бы обязательно навел порядки в своем доме, прежде чем приветствовать гостей в нем. Если вы обладали талантом, то Каа-Каа, даже не задумываясь, сделал бы своих детей вашими слугами. «Да-да», — Люманг чуть ли не заикался, когда говорил. «Это же Каа-Каа, настоящий Каа Минди, император Ву из Вэй. Это человек, который полностью покорил Китай». И этот человек, на самом деле поклонившись, почтительно изображал ему знак уважения. «Хан Ян». Благодаря оклику Лубу, Люманг сумел вернуть над собой контроль и не ударил лицом в грязь. Он взял себя в руки и вежливо ответил: «Люманг Хан Ян отдает дань уважения премьер-министру Каа». «Хан Ян». Взгляд Каа-Каа стал задумчивым, и он повторил вежливое имя Люманга. «Я слышал, что Хан Ян является родственником императорской семьи Хань. Ну что за хрень? Откуда этот старпер прознал о том, что я провозгласил себя родственником императорской семьи Хань? А теперь он еще и детали узнать желает». Родственник императорской семьи Хань. В армии Каа был один человек с длинными волосами и большими ушами. Он также наблюдал за Люмангом, который стоял на вершине стены, сияющим взглядом. В данной ситуации Люманг лишь мог сделать морду кирпичом и продолжать врать. «Все верно, этот Манг является родственником императорской семьи Хань, его высочество является моим старшим братом». Вот как Каа-Каа задал этот вопрос просто ради того, чтобы самому окончательно в этом убедиться. На самом деле, он уже давно проверил все семейные древа императорской семьи Хань и выяснил, что там действительно был ребенок по имени Лю Манг. Однако этот ребенок давно исчез без вести еще до начала этих смутных времен. Кто бы мог подумать, что этот ребенок вновь появится здесь. В таком случае, Хан Ян является потомком нашей королевской династии Хань. Старик Каа поклонился еще ниже. Как Лю Манг мог быть достойным оппонентом этого старого лиса Каа? Таким образом, он лишь согласно кивнул, ничего не говоря. В этот момент Чэнь Гун нахмурился. Этот Каа однозначно что-то планировал. Он очень хорошо знал этого старого прохвоста, возможно, даже лучше, чем самого себя. И конечно же весь этот спектакль Каа был специально разыгран, в попытке переменить Лю Манга. Раз Хан Ян является родственником императорской семьи, тем более, является братом его высочества, то вам необходимо вернуться с этим покорным Каа всюду, чтобы помогать его высочеству восстанавливать контроль над миром, возвращая власть народу Хань. Речь Каа была преисполнена почтения, невероятно праведности и внушала благоговение. Если бы Лю Манг не знал о том, каким человеком был Каа, благодаря книгам, он бы действительно повелся на речи этого прохвоста. Но Лю Манг был в курсе того, каким человеком был Каа. Он хотел контролировать императорскую семью, тем самым подчинив себе их подданных. Будь это мирные времена, этот старый лис, однозначно, стал бы каким-нибудь великим государственным деятелем. Однако, в эти смутные времена авторитет императорской династии Хань упал уже ниже уровня плинтуса. Начиная с восстания желтых тюрбанов, нападений Донгчжуа на императора Шая и наконец Яншу, который сам провозгласил себя императором, сколько настоящих членов семьи династии Хань уцелело на самом деле? Был ли Каа действительно преданным подданным династии Хань? Даже если он действительно хотел быть таким подданным, его подчиненные и помощники никогда не позволили бы ему этого сделать. Только дурак полагал бы, что Каа действительно желает вернуть власть императору Сянь с династии Хань. Как говорится, мечтать не вредно. Если бы он действительно вернул власть династии Хань, то в результате получилась бы ситуация, в которой с одной стороны был император и его семья, а с другой стороны был бы Каа со своими помощниками и семьей. Таким образом, император Сянь безусловно избавился бы от верных сподвижников Каа и заменил бы их своими людьми. А кто станет тем, от кого решат избавиться, этого никто наверняка не знал, поэтому и рисковать своей жизнью никто не хотел. Таким образом, даже если Каа был действительно верным вассалом императора, рано или поздно, он все равно был бы вынужден надеть на себя мантию императора. Все произошло бы именно так, как с Чжао Куаньгином, который был основателем династии Сун. «Вы пытаетесь переманить меня?» Лю Манг знал, о чем думал старый лис. Он хотел завербовать Лю Манга. Этот Каа действительно был великим человеком, так как пытался заполучить человека, из-за которого он едва не расстался с жизнью. «Господин, для нас попросту невозможно завербовать этого Лю Манга», — подавленно сказал один из советников Каа. Но Каа смотрел на Лю Манга с сияющими глазами. «Хан Ян, в данный момент императору очень не хватает молодых и талантливых людей, как вы. Даже этот старый Каа был впечатлен вами, Хан Ян. У меня есть дочь вашего возраста, и она как раз в поисках мужа. Что вы на это, Хан Ян? Блядь! Ну почему Каа оказался таким же бесстыдником, как и Лубу? В попытке соблазнить Лю Манга, он даже был готов отдать ему свою дочь. Интересно, может его дочь родина какая, или у его дочери нету и шанса на замужество? Какого хера они все так спешат выдать своих дочерей замуж? Ну, чтобы кто ни говорил, но следовать за Каа было однозначно выгоднее, чем следовать за Лубу. В следующем году, при битве под Гуаньду, Каа избавится от старика Юа и получит в свое распоряжение треть мира. Таким образом, независимо от обстоятельств, Лю Манг совершенно не собирался рисковать своей жизнью постоянно, как он делал это сейчас, следуя за Лубу, не говоря уже о том, что он также получит себе жену. Соглашаться или нет, вот в чем вопрос. Лю Манг никак не мог определиться. Но прежде, чем он успел дать свой ответ, Чэнь Гун перекрыл все возможные шансы для успешных переговоров. «Каа-ман, вам не стоит тратить свои силы понапрасну. Хан Ян уже является зятем моего господина. Вскоре он женится на нашей юной госпоже. Таким образом, вам придет искать другого достойного кандидата в мужья вашей дочери. Это правда». Каа-каа обратился к Лю Мангу. Все, что мог Лю Манг в этот момент, это лишь согласно кивнуть своей головой. Он думал, что если он станет отрицать это, то Лубу мгновенно убьет его на месте. Какой позор! Каакаа был переполнен сожаления. Он действительно желал заполучить Люманга. Он даже готов был отдать за него свою дочь, чтобы этот невероятный гений не стал его врагом. Это было просто необходимое условие для Каакаа. Каакаа уже был готов развернуть свою лошадь, чтобы вернуться к войску. Как, совершенно неожиданно, Люманг крикнул. «Постойте!» «Да!» Каакаа натянул вожжи в своих руках. «Возможно ли, что хан Ян решил изменить свое мнение?» Его выражение лица и речь просто переполняло счастье. «Ты и правда желаешь пойти всюду и жениться на дочери Каакаа, дочери Амана?» Чэнь Гун потерял все свое благородство, так как уже давно утратил покой из-за своего врага Каа. «Нет, это не тот случай». Люманг отрицательно покачал своей головой. «Господин Каа, ваша мать, она в здравии?» «Пп, если верить Анлитеру, то подобное выражение является завуалированным оскорблением, которое дословно можно перевести как «Каа, трахни свою мать, хорошо». Кроме того, на жаргонном сленге, имя Каа-Каа звучит так же, как «ебаться», «трахаться». Вот и получается такой бред. А, Каа-Каа ничего не понимал. «Хан Ян, почему ты интересуешься моей покойной матерью? Она уже давно отошла в мир иной. Ох, соболезную», — сказал Люманг и снова задал вопрос. «Каа, а твоя жена, она в здравии?» «Пп, те же хрень, что и ранее». «Да что с этим Хан Яном не так?» Каа-Каа нахмурился. «Все мои жены всюду». «Пф». Прежде, чем Люманг успел сказать еще что-нибудь, городские стены взорвались от смеха. За эти несколько дней, которые Люманг провел в рядах армии Лубу, будучи абсолютным дилетантом в военных делах, он мог полагаться лишь на пошлые и развратные шутки, чтобы завоевать уважение и признание солдат. Даже Чэнь Гун и Лубу в некоторой степени осознали, что происходило, и так стали посмеиваться над вопросами Люманга. Каакаа также не был дураком. Когда он увидел, что вся городская стена заливается от смеха, он понял, что Люманг просто играл с ним. С серым от гнева лицом, он взмахнул своим хлыстом. «Люманг Хан Ян, разве я, Каэминди, обижал вас когда-нибудь?» «Нет». Люманг отрицательно покачал своей головой. «Тогда, может быть, что я, Каэминди, никогда не уважал вас?» «Нет». Люманг снова отрицательно покачал своей головой. «Тогда, почему вы стали оскорблять этого Каа? Вы действительно думаете, что я, Каа-Каа, тупой ржавый меч?» Каа-Каа был человеком, который мог убить, даже глазом не моргнув. Таким образом, его убийственная аура ничем не уступала ауре Лубу. «Черт, похоже, что я переборщил с шутками». Когда Люманг увидел выражение лица Каа-Каа, он понял, что он по полной облажался. «Ублюдок Люманг, ты и правда посмел оскорбить меня. Солдаты, немедленно осадить город все доступными силами». Глава 24. «Если мы собираемся сделать это, то должны сделать это с размахом». Хоть в эту эпоху не было ни пушек, ни огнестрельного оружия, зато было нечто, что с лихвой могло компенсировать это были вонь и кровь. Достаточно было Каакаа сказать одно единственное слово, как вся его армия, словно муравьи, стали бросаться на городские стены, пытаясь взобраться на них. Север, юг, восток, запад. Город был осажден со всех сторон. После того, как первая волна армии Каа была отбита, стены города окрасились в красный цвет. Хоть Цзян Бай распустил свои войска, он весьма долго находился в Кайяне. Таким образом, оборона города ничем не уступала обороне Сяпи. На самом деле, если бы Сяпи не был защищен реками со всех сторон, то его защита даже близко не стояла бы с Кайяном. Лубу взял на себя охрану главных ворот. Что касается оставшихся трех ворот, то их защита была возложена на Гаошуня, Чжаньля и Зангба. Таким образом, Лубу удалось сохранить высокий боевой дух своих солдат. Не успел Люманг закончить отбиваться от первой волны солдат Каа, которые штурмовали стены, как на стены стала карабкаться вторая волна солдат. Каждые из четырех ворот города были осаждены по крайней мере 20 000 солдат Каа, а под стенами города еще находилась свирепая кавалерия, которая только и делал, что ждала своего шанса. Кайян, Кайян. Когда Каакаа ранее смотрел на этот город, то считал его лишь обычным провинциальным городом провинции Сюй. Он даже предположить не мог, что оборона этого города ничем не уступает обороне стратегических городов, вроде Сяпи. Несмотря на то, что у него было численное преимущество и осадные машины, его армия все равно несла слишком большие потери. «Фэнся, ты не в курсе, что изначально отвечал за оборону этого города?» – спросил он. Словно угадав мысли Каакаа, Го Фэнся, потягивая вино, сказал: «Занг Ба, родом из Хуасянь горы Тай, его отца звали Занг Цзе, также у него было два сына, Занг Аи и Занг Шунь. В молодости он собрал множество людей, чтобы спасти своего отца, который совершил преступление и который находится в бегах до сих пор. Позже поступил на службу к Таоценю и был отправлен подавлять восстание желтых тюрбанов. С Сангуанинлином и другими, он собрал мощную армию в Кайяне и стал независимым правителем этих земель в 198 году Н.Э. Он разгромил Сяцзяня и занял город Жу. Это привело к тому, что Лубу со своей армией напал на него, но потом эти двое помирились. Зангба, Каакаа опустил свою голову и стал размышлять. Этот Кайян изначально принадлежал Зангба. До того, как он проиграл Лубу, этот город был причиной того, что Зангба был в состоянии вести переговоры с Таоценем. Чтобы сделать из Кайяна город, который бы по своей защитной мощи ничем не уступал столицам, этот Зангба должен обладать невероятным талантом. Мой дорогой господин, вы не должны постоянно думать о том, как заполучить побольше талантов. Вы хотите завербовать Зангба также, не так ли? Ну, в данный момент он охраняет южные ворота. Генерал Сяхаудун уже направил против него уже несколько волн, но они не смогли достичь даже верха стен. Для Гоцзямания Каакаа к охоте за талантами действительно была большой головной болью, учитывая, что его господин обладал просто клинической подозрительностью. Каакаа хотел заполучить абсолютно любого гения, которого встречал на своем пути. Если бы этих гениев действительно можно было бы так легко заполучить, что какой им был смысл переться в Лангюе? Господин, этот генерал просит разрешения войти в бой. Рядом с Каакаа возник Сюйхуан с тревожным выражением на лице. Он сильно переживал по поводу того, что его солдаты уже довольно долго атаковали город, но до сих пор так и не смогли ворваться в него. Гонмин. Каакаа посмотрел на Сюйхуана и отрицательно покачал головой. Не спеши, еще не время. На главных воротах города стоял генерал в золотых доспехах, которые блестели под лучами солнца. С этой сверкающей броней он был похож на бога войны. Это был Лубу. До тех пор, пока он жив, его армия никогда не будет побеждена. Как он, Каакаа, мог отправить в бой своих генералов, когда Лубу еще даже не начал действовать? Сюйхуан, Каэрен, Сяхаудун, Юджин и Лидиан, все они были верными генералами старины Каа. Однако, ни один из них не был достойный ровней Лубу. Если он отправит их в бой сейчас, то это будет равносильно тому, что он сам на блюдечке преподнесет Лубу их головы. Человек не способен в одиночку одолеть тигра, но люди могут использовать различные тактики, чтобы одолеть тигра. Например, тактику истощения. К примеру, Каакаа мог беспрерывно атаковать город в течение всего дня, так как у него было много людей. До тех пор, пока он мог убить ослабленного Лубу, любые жертвы были оправданы. Жаль, что мой Елай больше не со мной. На лице Каакаа появилось горестное выражение. Гоцзя знал, что Каакаа сейчас опять вспоминал Дяньвэя. В битве при Ванчине Каакаа потерял своего драгоценного сына и сильнейшего из генералов. Небо постепенно темнело, и обе армии почувствовали падение напряжения. В отличие от современного мира, в те времена ночью не было совершенно никакого освещения, кроме луны. Таким образом, будь то осада города или просто битва двух армий, как правило, все они проходили лишь в течение дня. «Подайте сигнал армии к отступлению», — приказал Каакаа, наблюдая за воином в золотых доспехах на вершине городской стены. Лубу, словно почувствовав, что Каакаа смотри на него, также посмотрел в его направлении. Когда взгляды двух героев эпохи Троецарствия встретились, между ними пробежала искра ненависти. «Каковы наши потери?» — спросил Лубу у одного из офицеров. 380 человек имеют ранения разной степени тяжести и 22 человека убито. Упоминая раненых солдат, офицер имел в виду тяжело раненых, которые больше не могли вернуться на поле боя. Прошел только один день осады, а их потери уже составляют 400 человек. А если учесть, что стен было 4, то общие потери должны составлять где-то около 2000 человек. Как много людей было у Лубу? Чуть меньше 10000. А это значило, с такими потерями, его войск хватит в лучшем случае на 5 дней. Что же касалось потерь армии Каа, то никто даже не удосужился посчитать их количество, так как у Каакаа было очень много людей, а количество жертв под стенами перевалило отметку в 3000 человек. Логика в данной ситуации была простой. Ну и что у нас большие потери? Каакаа мог себе это позволить, В отличие от Лубу, никто не видел Гонтая. Сегодня Лубу нуждался в своем советнике, как никогда. Он искал его в надежде, что тот сможет придумать стратегию, которая заставила бы армию Каа отступить. Фэн Сянь, выражение лица Чэнь Гуна было крайне безрадостным. Все их надежды возлагались на Занг Ба. Если бы он не распустил своих солдат, то с 10 000 солдат, которые Лубу получил от семьи Чэнь, у Лубу была бы 40 000 армия. С такой силой даже Каа-Каа не осмелился бы действовать необдуманно. Но 30 000 армия ушла в никуда, и все, что от нее осталось, это несколько сотен литров провизии, пару сотен военной экипировки и меньше сотни боевых лошадей. В данный момент ситуация была еще более серьезной, чем в Сяпи, поскольку за пределами провинции Сюй у них не было больше мест, где они могли бы восполниться свои потери и восстановить былую мощь. Лубу также издал тяжелый вздох. Он также прекрасно понимал, что они оказались в безвыходной ситуации. Пережив битву под Сяпи, он лучше кого бы то ни было понимал, что нерушимых городов попросту не существует. «Раз мы действительно ничего не можем сделать в этой ситуации, тогда Гонтай, возьми мою дочь, Люманга, Гаошуня, Чжаньля, Зангба и 100 оставшихся лошадей и уходи из города». Глаза Лубу засияли. «Я, Лубу, останусь здесь и постараюсь выиграть вам день или два форы. Господин, это абсолютно неприемлемо для вас. Армия Лубу назвалась именно его именем. Если он погибнет, смогут ли они и дальше назваться его именем?» Люманг молча стоял в стороне. Он ничего не говорил, но постоянно передвигался с места на место. В этой критической ситуации Лубу совершенно не волновался о себе, а переживал за него и свою дочь. Если разобраться по существу, то кем был для Лубу Люманг? Он был просто наемным работником для него, однако, его босс и правда в первую очередь переживал за своего сотрудника. Это чувство было похоже на чувство, которое возникает у стариков по отношению к детям, которым суждено прийти за ними. Кнопка на его ЦД снова стала активной, что означало, что он снова мог вернуться в свое время, и он изначально так и планировал поступить. «Но теперь, дайте мне денег», — спокойно сказал он. Ась, Чэнь Гун мгновенно нахмурился. Они были в столь плачевном положении, а этот парень все равно думал о деньгах. «А говорю, дайте мне денег», — повторил Люманг, но затем, увидев хмурые выражения лиц Лубу и Чэнь Гуна, пояснил: «Мне нужно 3 дня. Если вы сможете продержаться это время, я обязательно вернусь». Разве генерал Чжань Ли не говорил, что если бы у него было достаточно лошадей, его кавалерию провинции Бин было бы невозможно остановить? «Я могу достать вам лошадей и доспехи, но мне нужны деньги, много денег». «Ты говоришь правду?» В глазах Лубу загорелась надежда. Яга-кавалеристы могли стать настоящей кавалерией лишь тогда, когда у них было достаточно лошадей. Если бы это действительно было возможно, то ни свирепая кавалерия, ни святая белая кавалерия, ни тяжелая кавалерия западного линя не смогли бы доставить Лубу неприятности. «Я хоть раз врал тебе?» Люманг посмотрел высокомерным взглядом на Лубу. «Но мне нужно много золота». «Как много тебе нужно золота?» — спросил Чэнь Гун с лицом наполненным горем. «В Кайяне осталось совсем немного денег, кроме того, в эпоху постоянных войн лошади стали стратегическим ресурсом и были сосредоточены в руках лишь нескольких полевых командиров типа Юаньшао, Ятына, Хань Суя, но никто из них ни за что не согласился бы продать своих лошадей. Но даже если они согласятся продать их, то цена будет в десятки золотых за одну лошадь. С такими ценами, как много лошадей они могли бы купить на деньги, которые остались в Кайяне?» Люманг знал не очень много в вопросе покупки лошадей, но зато у него был одноклассник, чья семья как раз занималась разведением лошадей. От него Люманг узнал, что обычный взрослый конь стоил в районе 10 000 юаней, и лишь скаковые лошади могли стоить миллионы. Он также знал, что в городе Хунви провинции Шаньдун была расположена огромная лошадиная ферма. Рыночная цена золота составляла 300 юаней за грамм, до того, как Люманг оказался здесь. Другими словами, на покупку одной лошади ему нужно было 35 грамм золота. Для покупки 100 лошадей, 3-5 кило золота. «Сколько лошадей вам нужно?» — вместо ответа Чэнь Гуну спросил Люманг. 1000 боевых лошадей», — осторожно сказал Чэнь Гун. 1000? Люманг начал считать. Он считал, что столько лошадей обойдутся ему в 35 кило золота. А это было где-то 70 фунтов золота, что в перерасчете на золото периода Троецарствия будет составлять 1120 золотых монет. Люманг округлил полученное число. 1200 золотых. Чего? Лубу потрясен настолько, что аж подпрыгнул на месте. Это просто невозможно. Чэнь-Гун также не смог остаться спокойным. Эта цена была слишком нереальной. Слишком дорого. Люманг был без понятия, сколько стоили лошади в период Троецарствия, но это была цена лошади в настоящее время. Если это слишком дорого, я могу попытаться договориться с продавцами о скидке. Покупка 1000 лошадей, это была сделка на сумму более чем в 10 000 000 юаней. При заключении столь огромной сделки, он однозначно сможет рассчитывать на скидки и бонусы. Что ты, вовсе нет. Чэнь-Гун и Лубу одновременно отрицательно закачали своими головами. Сколько золота осталось во дворце Кайяна? Лубу просто не мог скрыть своего счастья, обращаясь к Чэнь-Гуну. Там осталось около 2000 золотых, но у генерала Занг-Ба должны быть с собой его сбережения. Занг-Ба собирался залечь на дно в какой-нибудь деревушке, естественно, что он прихватил с собой немалую часть городских активов. Отлично. Лубу хлопнул в ладоши и сказал: «Займи 5000 золотых у Занг-Ба. Скажи ему, что в будущем я верну долг ему вдвойне, а затем передай все 7000 золотых Хяньяну. Я хочу получить 5000 лошадей». Сказав так, он показал 5 пальцев на своей руке. 5000. Люманг посмотрел на Лубу широко раскрытыми глазами. Но даже если я куплю 5000 лошадей, 7000 золотых останется еще 2000. Возможно, оставшаяся сумма была предназначена для покупки брони. Лубу был готов поставить на кон все, что у него было. Глава 25. Продажа золота. 7000 золотых монет, это было примерно 225 кило золота. Так Люманг нашел большой мешок для всего этого богатства. Затем он посмотрел на Лубу и Чэнь-Гуна. Чэнь-Гун, передавая мешок с золотом Люмангу, сказал: «Хяньян, теперь наша судьба зависит только от тебя. В нынешней ситуации они в любом случае не имели и шанса на прорыв из Куяна, так что сможет выжить армия Лубу или нет, теперь целиком и полностью зависело от того, вернется Люманг или нет». Хоть Лубу не сказал и слова, но в его глазах читалась абсолютная вера в Люманга, когда он смотрел на него. 3 дня. Просто продержитесь 3 дня, и я обязательно вернусь», — кивнул Люманг им. «Что там 3 дня? До тех пор, пока этот Лубу жив, Каакаа может забыть о том, чтобы войти в Куян». У Лубу была своя гордость, так как он был лучшим генералом под небесами, а его присутствие действовало на его солдат так, словно он был самим богом войны. «Берегите себя». Люманг нажал кнопку на своем ЦД, чтобы вернуться в свое время. Золотой свет мгновенно заполнил всю комнату, но Лубу и Чэнь-Гун в этот раз были куда более спокойными, так как они уже однажды были свидетелями подобного чуда. Вскоре золотой свет исчез, а вместе с ним и Люманг, после чего Лубу рассмеялся. «Пошли, Гонтай, похоже, что в этот раз нам придется сражаться бок о бок. Хе-хе, мой господин, вам не стоило говорить об этом, так как я, Чэнь-Гун Таи, являюсь не просто тактиком и стратегом». Чэнь-Гун также рассмеялся. Еще под дня назад они были в отчаянии, но теперь у них появилась надежда. Если Люманг действительно сможет доставить 5000 боевых лошадей и доспехи для войск, они, безусловно, получат возможность вырваться из этой осады. Наше время. Джинлин. Древний город, который был столицей 6 различных династий. Город, который в данный момент являлся областным центром одной из провинций. Люманг появился посреди улицы, естественно, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Все выглядело так, словно он с самого начала находился там. Часы показывают 14:50. Этот, да более знакомый, запах и туманное небо. Люманг с наслаждением сделал глубокий вдох. Те трупы, которые окружали Кайян, и запах крови, витавший в воздухе, порядком надоели ему. Он тот, кто изначально терпеть не мог этот, загрязненный смогом, городской воздух, теперь искренне наслаждался им. Люманг, даже несмотря на то, что было весьма туманно, он считал, что небо было прекрасным. «Я, Люманг, снова вернулся домой», — неожиданно завопил он, пугая окружающих прохожих. Этот парень явно умом тронулся. Влюбленная парочка, которая в данный момент была поблизости с Люмангом, сильно испугались от его неожиданного крика. «Чертов псих, какого хера ты орешь посреди бела дня?» Ну, узнали мы, что ты хулиган и что с того. Эй, братан, а у тебя есть хребет? Я никогда ранее не встречал людей, которые сами добровольно признавались в том, что они хулиганье. Проходящий мимо толстяк, услышав слова Люманга, повернулся к нему и показал большой палец вверх. Хулиган. Все девушки и женщины, которые считали себя хоть немного красивыми, мгновенно решили прикрыть их юбки. С точки зрения Люманга, эти дамочки лишь попусту тратили свои силы. С такими мини-юбками, лишь идиот не смог бы сказать, какого цвета трусики на них были одеты. К счастью, Люманг прихватил с собой свою одежду, в которой ранее перенесся в прошлое, поэтому он быстро переоделся, так как, если бы он стал разгуливать в доспехах средних веков по городу, то безусловно попал бы в полицейский участок. 225 кило золота. Люманг был сильно возбужден, держа мешок с золотом в руках. Еще в Кайяне, Люманг едва не пускал слюни на это золото. Он с трудом сдержал себя, дабы не опозориться перед остальными. Но теперь, когда он вернулся и начал ощущать неровности мешка, осознавая, что за материал лежал в нем, он не мог удержаться от возбуждения. Естественно, что такой вес бил не тем, что он мог унести в одиночку. К счастью, у него все еще были его 5000 баксов, так что он быстро вызвал такси и направился прямиком в универ. Люманг не был великим мудрецом, но одно он знал наверняка. Никто не должен показывать другим свое богатство. Если бы он лично попытался продать эти 225 кило золота, то в конечном итоге просто остался бы ни с чем. За это золото он мог выручить 75 000 юаней, кто бы не захотел заполучить такие деньги. Таким образом, в данный момент существовал лишь один человек, который был способен помочь ему с этим вопросом. Это была Чень. Люманг не знал, чем именно занималась ее семья, но он знал, что они были очень богаты и были далеко не самыми обычными богачами. Однажды он был у нее дома. Она жила в небольшой вилле района Маунт-Хуань. В Джинлине земля стоит очень дорого, так стоимость одного квадратного метра в обычном доме достигала 20 000 юаней, в то время как квадратный метр земли в районе горы Хуань стоил, как минимум, 100 000 юаней, а дом Чэнь Юй занимал площадь, как минимум, 5 квадратов, пп, как-то маловато. К примеру, золото, которое сейчас было у Люманга, хватило бы только на то, чтобы купить свой собственный дом. Вей, кто там? Сень Юй уже была дома, так как было довольно поздно. Поскольку занятий во второй половине дня не было, то она отправилась домой. Но как только она приехала домой, сразу же получила звонок с неизвестного номера. С сомнением, она все же подняла трубку телефона. «Чэнь Юй, это я, Люманг», — быстро сказал Люманг по телефону. «Люманг», Чэнь Юй также узнала его голос. «Люманг, я искала тебя». У нее было очень много вещей, о которых она хотела его спросить. К примеру, о генеральском платье, которое она купила у него. Когда она вернулась домой, то его заметил ее дед. После некоторых проверок и изысканий, они выяснили, что это платье принадлежало генералам-губернаторам восточной династии Хань. Чтобы иметь право просто носить такое платье, человек должен был быть как минимум губернатором провинции. Материал времен восточной династии Хань, хоть и не имел какой-либо археологической ценности, но все равно являлся антикварной вещью, которая стоила несколько миллионов. Одна монета Ван Манга сама по себе стоила около 100 000 юаней. Но Чэнь Юй купила это платье у Люманга всего за 20 000 баксов, что заставило ее чувствовать угрызение совести. Изначально она хотела найти его и вернуть ему платье, но оно было отнято ее дедом. «Идеально. Я как раз так же искал тебя». Люманг на мгновение умолк. Почему Чэнь искала его? Может ли это быть связано с двумя комплектами брони, которые он наприходовал? «Где ты?» Они одновременно задали один и тот же вопрос. «Давай встретимся в университете». Снова в унисон сказали они. Из-за этого, они оба умолкли, пока Люманг, наконец, не нарушил это молчание. «Я буду ждать тебя в клубной комнате аниме и манга-клуба». «Хорошо, я выезжаю туда немедленно». Чэнь Юй повесила трубку, быстро собралась и уже собиралась выйти из дома. «Лил Юй, куда ты собралась?» Это был голос матери Чэнь Юй. Она была успешной бизнес-леди. В деловом мире, благодаря своим быстрым и решительным действиям, она смогла завоевать поддержку народа. «Мам, мне нужно вернуться в университет, чтобы закончить кое-какие дела», — ответила Чэнь Юй. «В университет? «Разве сегодня там нету занятий?» – озадаченно спросила мать Юи. «Все верно, нет. Просто владелец того генеральского платья вернулся. Поэтому я направляюсь на встречу с ним, чтобы честно купить его у него», – ответила Юи. Ее дед был без ума от этого платья, так что для нее было просто невозможно вернуть его назад Лю Мангу. Таким образом, она могла лишь попытаться компенсировать деньгами потерю Лю Манга. «Это то платье, которое так нравится твоему дедушке», – удивленно воскликнула мама Юи. Она вспомнила, что ее свекор недавно просто влюбился в какой-то древний халат Хан и теперь носил его каждый божий день, рассказывая всем и каждому, что это некий генеральский халат времен династии Хань. «Верно», – согласно кивнула Юи. «У тебя достаточно денег, чтобы заплатить за это платье?» Хоть Чэнь Юи и не сильно разбиралась в антиквариате, она все же знала его ценность. «Платье, которое отлично сохранилось со времен династии Хань, однозначно не будет дешевым. Вот, возьми эту карту. Там 50 000 000 юаней». Это была премиум-карта, но мать Юи всунула эту карту в руку своей дочери, словно давала денег на чай официанту. 50 000 000. Чэнь попыталась отказаться от карты. «Мама, мне нужно так много денег. В лучшем случае, мне потребуется пара миллионов. Если это было всего несколько миллионов, то этой карты ей с головой должно было хватить. Бери и не спорь, просто вернешь мне ее потом». Мама Чэнь снова протянула ей карту. «Хорошо, ладно, мама, я пошла. Береги себя и будь осторожна на дорогах». «Я ушла, мама». Чэнь вошла в гараж и направилась к своей машине. Клубная комната аниме и манга-клуба Хон-университета. Лю Мангу пришлось нехило попыхтеть, пока он сумел затащить мешок с золотом в клубную комнату. После того, как он это сделал, он лег прямо на пол, полностью истощенный. Спустя какое-то время, скрипя, дверь клубной комнаты открылась и в комнату вошла красивая девушка. Два человека посмотрели друг на друга и снова одновременно сказали: «Лю Манг, Чэнь Юи». Оба сразу же остановились, ожидая, когда их собеседник начнет говорить, но когда никто из них не заговорил, они снова попытались заговорить одновременно. «Ты говори первым, ты говори первым». У обоих расширились глаза от удивления. «Я должен сказать тебе кое-что, я должна сказать тебе кое-что». Их рты начали нервно дергаться, так как они хотели рассмеяться, но не делали этого. «Это касается наряда». Одновременно посетила их одна и та же мысль. «Угу, это касается халата», — согласно кивнула Юи. «Ты сожалеешь об этой покупке?» — спросил Лю Манг. Он продал ей халат за 20 000 баксов, так что если бы она пожалела о своей покупке и пожелала бы вернуть свои деньги ранее, Лю Манг никак не смог бы сделать этого, но в данный момент у него было огромное количество золота, так что если бы она попросила сейчас вернуть ему деньги, он всегда смог бы рассчитаться с ней, после того, как продаст это золото. «Нет, это не так», — Чэнь Юи отрицательно покачала своей головой. «На самом деле это платье оказалось намного дороже, чем я думала». «Значит, ты не хочешь отменить нашу сделку? Что ж, тогда не переживай насчет дополнительных денег, сделка уже все равно заключена». По мнению Лю Манга, разница в сумме, о которой шла речь, была незначительна, поскольку, в лучшем случае, золотая нить в халате могла оказаться на пару грамм тяжелее, чем ожидалось, но так как у него сейчас с собой было более 225 кило золота, ему просто некогда было переживать за пару граммов золота в халате, который он продал ранее. «Нет, но Юи не согласилась с ним. Этот халат стоит не менее 3 000 000 юаней». «Да ладно тебе, нам не стоит так париться из-за каких-то копеек», но как только Лю Манг сказал эту фразу, то мгновенно впал в ступор. «Что? Что ты сказала?» «Я сказала, что твой халат стоит не менее 3 000 000 юаней». Я не стала выяснять его точную стоимость, но на аукционе Сян Цзян, слегка поврежденный наряд генерала за 3 550 000 юаней, — пояснила Чэнь. «Значит ли это, что мое платье стоит больше 3 000 000 юаней?» Лю Манг проглотил полный рот слюны, так как это был обычный наряд, который Лу Бу дал ему, когда его собственная одежда была повреждена. Самый обычный халат Лу Бу стоит 3 000 000 юаней. «Угу», — продолжила Чэнь. «Ранее я заплатила тебе 20 000, так что все еще должна тебе 3 530 000. Так что пошли в банк, и я переведу тебе деньги». ПП, судя по всему, ранее под баксами подразумевались китайские юани, а не американский доллар. 3 000 000. За какой-то сраный халат платит 3000 юаней. Лю Манг наконец-то понял, насколько зажравшимся буржуем был Лубу. Даже богачи современного мира не стали бы покупать одежду для себя за такие огромные деньги. Чинь Юй увидела, что Лю Манг оказался сильно шокированным данной новостью, но все равно собиралась тащить его в банк, чтобы совершить денежный перевод. «Постой!» Но Лю Манг энергично покачал своей головой, прогоняя из своей головы все отвлекающие его факторы. Он был сильно потрясен 3000 и практически забыл, зачем он позвал сюда Юи. «Ась!» Чинь Юи озадаченно посмотрела на Лю Манга. «Чинь Юи, думаю, что покамест вопрос с халатом в данный момент мы можем отложить в сторону. Я хочу попросить у тебя помощи», — серьезно сказал Лю Манг. «Отложить в сторону? Попросить помощи?» Чинь Юи была сбита с толку. Лю Манг не выглядел как богач, а сумма в 3000 юаней не была миленькой. Вполне возможно, что он не сможет заработать столько даже за всю свою жизнь, и он хотел отложить этот вопрос в сторону. Неужели для Лю Манга могло быть что-то более важное, чем 3000 юаней? «Да, это куда более важно, чем платье. Я хочу, чтобы ты помогла мне продать вот это», — говорил Лю Манг, указывая на мешок рядом. «Продать мешок?» Чинь Юи еще больше запуталась. «Что может быть такого в этом мешке, что оно важнее 3000? Мешок в конце концов это просто мешок. Ты что, продаешь золото? Что даже 3000 юаней тебя не заинтересовали?» Решала она подразнить Лю Манга. «Ты полностью права. Я продаю золото». Лю Манг подошел к мешку и быстро развязал его. Мгновенно, золотой блеск золота заполнил всю комнату, когда мешок открылся. Глава 26. Большая сделка. С полнейшей неразберихой в своей голове, Чень вернулась домой и вошла в дом. «Ты уже вернулась?» — спросила мать Чень, глядя на нее, так как считала, что это было весьма странно, что она вернулась так быстро. «Ты уже рассчиталась с тем парнем?» — спросила она, чувствуя, что ее дочь вела себя как-то странно. С пустым взглядом, ее дочь согласно кивнула в ответ. «Что случилось?» Мать Юи подошла к ней и коснулась головой ее лба. «Да нет, лихорадки вроде нет. Сколько ты заплатила другу за платье?» — поинтересовалась она у дочери. Но Чинь Юи не ответила, так как ее мысли пребывали в абсолютном хаосе. «Почему ты молчишь? Где карта?» — спросила мать Юи. Ее карта была связана с ее номером телефона, так что в случае каких-либо денежных операций с ней, она получила бы уведомление. Но до сих пор ничего подобного не произошло. «Я отдала карту ему», — ответила Чинь. «Отдала ему карту?» — удивилась мать Юи. «В смысле? На этой карте было 50000 юаней. Это общая сумма откатов, которые она смогла заработать за прошлый год в своей компании. Даже если это был настоящий костюм генерала, он не мог стоить так дорого. Неужели ее дочь сошла с ума?» Но Чень даже не пыталась что-либо объяснять. Вместо этого она взяла свою мать за руку и отвела в гараж, где открыла багажник своей машины. Неожиданно из багажника вырвался ослепительно золотой свет, что полностью ошеломило мать Юи. Несмотря на то, что она была весьма богатой женщиной с успешной карьерой, а ее муж и родители также были весьма зажиточными, она также никогда ранее не видела 225 кило золота сразу. Золото. Она видела, что весь багажник машины был практически забит золотом. «Это то, что он дал мне и попросил обменять на деньги. Так как ему очень срочно нужны были деньги, то в качестве задатка я отдала ему твою карту. Этот твой друг, что он за человек вообще?» В эту ночь ни Юи, ни ее мать так и не смогли заснуть ночью. Юи не смогла уснуть из-за шока, а ее мать провела всю ночь в раздумьях о том, откуда это золото взялось. Несмотря на то, что 225 кило золота было весьма заманчивым делом, в своем сердце она не могла не перестать беспокоиться. Она думала о том, что ее дочь могла связаться не с теми людьми, а само золото могло быть украдено или добыто из какого-нибудь захоронения. Если это золото было добыто путем расхищения гробниц, то мать Юи еще могла помочь с этим вопросом. Однако, если подобное повторится, то она определенно потребует от своей дочери, чтобы она держалась подальше от этого ее друга. Лю Манг также не сомкнул глаз в эту ночь. 3 дня. У него было лишь 3 дня. За это время он должен был как можно быстрее добраться до провинции Шаньдун, найти лошадиную ферму, скупить всех лошадей, а также ему нужно было найти место, где он смог бы затариться доспехами и оружием. Так что, Как только он получил карту с 50 000 юаней на счету, он сразу же направился обратно в универ и нашел своего друга, чья семья занималась разведением лошадей, притащил его за шкирку в аэропорт, купил два билета и в тот же день вылетел с ним в Шаньдун. Как только Лю Манг вышел из самолета в Шаньдуне, то сразу же собрался направиться на лошадиную ферму. Внутренние рейсы прибывали рано утром, так что к обеду он уже был дома у Чэнь Ю. Отца Чэнь Ю можно было рассматривать, как весьма крупного фермера. Его ферма насчитывала более 1000 лошадей, крупного рогатого скота, овец и так далее. В сфере животноводства провинции Шэньдун он уже вполне мог рассматриваться как гигант сельского хозяйства. «Пап, мам, я вернулся». Дом Чэнь Ю находился в районе фермы по размножению. Дом был оформлен в западном стиле и очень выделялся среди кучи селекционных ферм. «Маленький Ю». Из дома вышла женщина средних лет. Так как семейным бизнесом занимался отец Ю, его мать была обычной домохозяйкой. «Почему ты вернулся?» С добрым и обеспокоенным выражением лицо спросила мать Ю своего сына. «В этот раз я вернулся, так как мой одногруппник захотел купить пару лошадей для ролевых игр», — пояснил Чэнь Ю. Хоть отношения между ним и Лю Мангом были довольно прохладные, но Чэнь Ю был весьма увлекающимся человеком. Особенно после того, как Лю Манг подарил ему телефон компании Apple, его энтузиазм вырос еще больше. «Одногруппник, проходите быстрее в дом». Мать Ю полностью проигнорировала вопрос с покупкой лошадей и стала развлекать Лю Манга. «Ах, простите, тетя, но я очень спешу. В данный момент я очень хотел бы посмотреть лошадиную ферму и убедиться, что не возникнет никаких проблем». Лю Манг отказался заходить в дом Чэнь Ю, так это все могло растянуться на весь день, а время его поджимало. «Это настолько срочно? Хорошо. Отец Ю как раз находится на лошадиной ферме. Чэнь Ю знает, куда нужно идти, так что он проведет тебя. Я все еще готовлю обед, так что не забудьте вернуться на ужин во второй половине дня». Матери всегда больше всех радуются возвращению их сыновей. С помощью Чэнь Ю, Лю Манг быстро добрался до лошадиной фермы. Когда Лю Манг добрался до лошадиной фермы, то был сильно поражен, так как ферма полностью отличалась от его представлений. Вместо того, чтобы лошади свободно бегали по полям, все они были заперты в стойлах и лишь несколько особо ценных из них могли свободно передвигаться. Но не это было ключевым фактором его удивления. Ключевым фактором было то, что здесь было не более 500 лошадей, в то время, как ему нужно было 5000. «Чэнь Ю, ты уверен, что ваша семья является владельцами одной из самых больших лошадиных ферм в Шаньдуне?» — с сомнением спросил Лю Манг. «Конечно», — ответил Чэнь Ю, даже не заколебавшись. «Здесь есть лишь дюжина семей, которые имеют фермы, не уступающие по размерам нашей. Все остальные фермы намного меньше нашей, а некоторые вообще способны заниматься лишь разведением птицы». «Сына, так ты вернулся». Мужчина среднего возраста, который внешне был очень похож на Чэнь Ю, подошел к ним. Лю Манг без проблем понял, что этот человек был отцом Чэнь Ю. «Ты решил бросить университет, даже не закончив и одного курса? Или, может, у тебя возникли какие-то проблемы? Отцы, они такие отцы, в конце концов. Так же как матери переживают за своих детей, отцы проявляют свою строгость в той же мере». «Па, ну почему ты вечно смотришь на меня, как на ребенка?» Чэнь Ю был немного смущен, так как его отец сказал нечто подобное прямо перед его другом. Он ведь был уже взрослым человеком, в конце концов. «ГМ, сына, в моих глазах ты всегда будешь маленьким карапузом. Все, хватит, я не хочу сейчас выяснять отношения с тобой. Сегодня я вернулся домой, так как мой одногруппник хочет купить несколько лошадей для ролевых игр». Чэнь Ю едва не потерял дар речи из-за поведения отца. Ему уже было 22 года. Некоторые из его однолеток уже были женаты и имели детей, а его отец до сих пор считал его непослушным карапузом. «Купить лошадей». Отец Чэнь Ю посмотрел в сторону Лю Манга, который стоял немного в стороне от Чэнь Ю, и пожаловался. «Ну что же ты сразу не сказал, что привел с собой одногруппника? Парень, ты хочешь купить лошадей, я правильно понял? Дядя, меня зовут Лю Манг, но можете меня звать просто маленький Лю», — ответил Лю Манг. «Хорошо, маленький Лю». Повторив это несколько раз, Чэнь Дэ почувствовал, что это было довольно легко произносить, и решил обращаться к Лю Мангу именно так. «Какие лошади тебя интересуют? Горячего чистокровного скакуна, теплокровную лошадь или хладнокровную?» «Ась», — смутился Лю Манг. «Как так оказалось, что существовало так много разных типов лошадей. Разве они не все являются млекопитающими? Что, вообще, значит хладнокровная лошадь? Когда Чэнь Дэ увидел полностью сбитое с толку выражение лица Лю Манга, то рассмеялся. Он понял, что этот молодой человек знал весьма немного о лошадях. Приплыли. «Позволь мне рассказать тебе о лошадях». Трое направились в направлении лошадиной фермы. «Маленький Лю, смотри, все эти лошади были куплены дядей, когда они еще были жеребятами. Мы холили и лелеяли их, пока они не выросли и не стали рожать уже свое потомство». Чэнь Дэ показывал на каждое стойло. Он знал каждую лошадь здесь поименно. После разъяснений Чэнь Дэ, Лю Манг начал немного разбираться в лошадях. Всего в мире насчитывалось около 300 разновидностей лошадей. Также лошади делились по типу использования. Выделяли скаковых лошадей, легкая лошадь и тягающих упряжки, тяжелая лошадь, еще обычно называют тяжеловозами. Согласно их характеру и телосложению, лошади делились на породистых скакунов, которые были умными, быстрыми и обычно использовались на скачках, но они обладали плохим телосложением и слабой выносливостью, так что были непригодны для повседневного использования. Теплокровных, которые были умными и умеренным темпераментом, имели очень большой спектр применения от соревнований до прогулок, и хладнокровные лошади, которые были очень сильны и выносливы, были отличными тягачами и активно использовались в сельском хозяйстве. Но проблема заключалась в том, что Лю Манг понятия не имел, какими лошадями пользовалась кавалерия времен Троецарствия. Нужны им были взрывные теплокровные лошади или могучие хладнокровные кони. «Дядя, я хочу породистых скакунов и теплокровных лошадей». Поскольку он не знал, каких именно лошадей нужно покупать, то решил купить всех, какие были в наличии, а дальше Лубу выбрал бы сам себе коня, которого захотел. «Не вопрос, у меня есть лишь недавно выращенный арабский скакун, это породистый конь, ты можешь купить его». Что касается теплокровных, то что насчет монгольской породы, они также весьма хороши и не слишком стары. Так как ты одногруппник моего паршивца, то арабского скакуна я продам тебе за 15 000 юаней. Что же касается монголки, то считай это подарком от меня. Чэнь Дэ не стал просить больше, чем реально стоила лошадь. Отлично, тогда я покупаю всех ваших арабских скакунов и монголок. Слова Лю Манга едва не лишили жизни Чэнь Дэ. Че, ты хочешь купить всех моих лошадей? Чэнь Дэ не мог поверить словам Лю Манга. У него было не меньше 100 арабских скакунов и более 200 монголок. Даже если он продаст их по 15 000 за араба и по 5 000 за монголку, эта сделка все равно выйдет на сумму более 3 000 юаней. «Все верно, дядя, я хочу их всех», — сказал Лю Манг с улыбкой. «Это задаток». Перед тем, как идти на ферму, Лю Манг обналичил 10 000 юаней в банке. «Эй, Лю Манг, ты же не спятил, верно? Ты и правда хочешь купить всех этих лошадей? У моего отца есть более 300 лошадей, которых ты хочешь купить. Ты и правда хочешь купить их всех?» Чэнь Ю также был в офиге. Несмотря на то, что он не знал, чем занималась семья Лю Манга, но совершенно не выглядел, как член богатой семьи. И тут вдруг он пожелал приобрести сразу 300 лошадей. Он что, хотел основать свою собственную ферму? Даже если это было так, то ему нужно было покупать жеребят, а не взрослых лошадей. «Нет, я не спятил. Дядя, а у вас есть контактная информация с других ферм? Мне нужно намного больше лошадей, чем у вас есть. Мне нужно 2500 породистых скакунов и столько же теплокровных лошадей». Лю Манг сбросил на головы отца и сына еще одну огромную бомбу. Эта бомба попала аккуратно Гаву Ву Чэнь Дэ и полностью лишила его чувств. 2500 арабов и столько же монголок. «Ты что, хочешь устроить кавалерийскую битву или что-то типа такого?» — еле слышно пробормотал Чэнь Дэ. Чэнь Дэ был прав наполовину, так как эти лошади действительно нужны были для боя, вот только он даже предположить не мог, что эта битва происходит не в современном мире. Прежде, чем он пришел в себя, Лю Манг уже успел заключить с ним договор, а затем, улыбнувшись, сказал: «Дядя, вы же слышали о королевском скакуне?» «О королевском скакуне. Те, кто занимался разведением лошадей, занимались этим не только ради денег, но также потому, что любили лошадей. Они все знали легенду о королевском скакуне и все мечтали, жаждали достичь этого. Ты хочешь сказать, похоже, что Чэнь Дэ что-то понял?» «Все верно. Причина, по которой я хочу приобрести эти 5 000 лошадей, чтобы потом освободить их. Мы должны позволить им свободно перемещаться и размножаться, Тогда среди них может появиться их король, которого все так жаждут. Если мы сможем заполучить этого короля и сделать из него скакуна, то с его помощью мы сможем получить просто сногсшибательные прибыли». Лю Манг был красный как рак от того, что ему приходилось врать таким вот образом, но ему все же удалось убедить Чэнь Дэ, который любил лошадей, в своей лжи. «Хорошо, я помогу тебе связаться с нужными людьми. Тебе нужно 2500 арабов и столько же монголок, верно?» — сказал Чэнь Дэ серьезным тоном. «Психи, психи, вы все тут с ума посходили. Потратить 50 000 лишь для того, чтобы обрести одного королевского скакуна. Вам и правда девать деньги некуда». С точки зрения Чэнь Ю, за 50 лямов можно было купить лучшую из гоночных тачек. А чем может похвастаться лошадь? В наше время, им даже по дорогам перемещаться запрещено. «Дядя, тогда я оставлю этот вопрос на вас. Да, еще дайте мне ваш номер счета, я перечислю вам туда деньги. Пожалуйста, постарайтесь получить лошадей для меня как можно скорее, так как я очень спешу». Чэнь Дэ записал серию цифр, и Лю Манг совершил денежный перевод с помощью компьютера. На 5000 боевых лошадей Чэнь Дэ сказал, что потребуется лишь 40 000 юаней. Но Лю Манг накинул 1000 сверху для Чэнь Дэ, чтобы он и в будущем помогал ему с покупкой лошадей. И еще 1000 он накинул, попросив Чэнь Дэ помощь с закупкой зерна для лошадей. «Я смогу собрать нужное количество лошадей для тебя только завтра». В Шаньдуне нельзя было найти лучшего специалиста по лошадям, чем Чэнь Дэ, так что под его личным руководством весь процесс действительно должен быть быстрым. А попросил он подождать до завтра лишь потому, что это время было необходимо для транспортировки лошадей. «Хорошо, просто доставьте вы из Ха лошадей на склад по этому адресу. Там будут люди, чтобы позаботиться обо всем остальном». У Лю Манга уже был огромный склад, кроме того, он еще и был расположен весьма удаленно. Не говоря уже о 5000 лошадей, если бы их было 50000, они все равно смогли бы там все поместиться. «Хорошо», — согласно кивнул Чэнь Дэ и сразу же отправился связываться с другими фермерами-коневодами. Когда Чэнь Дэ ушел, Чэнь Ю встал на колени и схватился за ноги Лю Манга. «Брат, старший брат, большой брат Лю Манг, пожалуйста, возьми меня под свое крыло. Если ты прикажешь мне идти на восток, я даже не осмелюсь думать о том, чтобы идти на запад. Если ты мне прикажешь разводить кроликов, то я даже не подумаю о том, чтобы разводить птицу». Манера речи Чэнь Ю, стоящего на коленях и держащего ноги Лю Манга, была весьма трогательной. Этот брат никогда не занимался сутенерством. «П.П. Разводить птицу, равно разводить курицу, равно разводить чикс, равно производить шлюх, равно сутенерство, ну как-то так». Глава 27. Братание под закатом. После того, как лошади прибыли на склад без каких-либо происшествий, Лю Манг задался вопросом относительно того, что делать с броней и оружием. Где можно купить подобные вещи в нужном количестве? Такое оружие, как мечи и копья, жестко контролировались правительством, таким образом, лишь небольшая группа избранных имели доступ к подобным вещам. Даже покупка обычного кухонного ножа требовала подтверждения личности. Если Лю Манг пойдет и попытается просто купить несколько тысяч копий, то его однозначно арестуют. Что же касалось доспехов, то, не то чтобы их кто-то ограничивал в продаже, но для их изготовления требовалось время, которого не было. Кай Ян смог бы продержаться против армии Каакаа не более 3 дней, таким образом, у Лю Манга также было времени не более 3 дней. Вот почему это стало огромной головной болью для Лю Манга. Если Кай Ян падет, то, учитывая характер Каакаа, он безусловно вырежет весь город почистую. Лю Манг не знал, когда именно он стал так сильно беспокоиться за Лубу, Чэнь Гуна и остальных. Босс о чем задумался? Чэнь Ю до сих пор следовал за Лю Мангом, так как решил для себя стать его шестеркой. Лю Манг также решил, что было бы полезно иметь человека, который занимался бы покупкой необходимых вещей, когда он вернется в прошлое. Так что он решил не отказываться от помощи этого парня. «Мне нужно купить доспехи и холодное оружие», — ответил Лю Манг. «Но зачем покупать подобные вещи?» Чэнь Ю не понимал, зачем Лю Мангу были нужны подобные вещи, и думал, что Лю Манг хотел купить их лишь ради забавы. «Если это комплект или два, то разве их тяжело заказать под заказ? Мне не нужен один или два комплекта. Мне нужно 5000 копий и столько же доспехов». Когда он вернется в прошлое, то лошади будут использованы для создания кавалерийских частей, а характерным оружием кавалерии было именно копье.